гребень не сберёг. Годы берут свое, да? Забыл главную бумажку. Ладно. Так, все в голове. Добрый вечер. Добрый вечер. Я сегодня приехал с новой программой. Ну, я думаю, что я сделаю так, как я поступил в Лос-Анджелесе. Я перемешаю три своих программы. А одна новая совсем, вторая не очень новая, а третья совсем-совсем новая, которую я почти нигде не показывал. Она называется программа «Незапятая лучшая». Вторая называется «Юбилей программа», потому что у нас этот год, он весь состоит из юбилеев. У нас всем нашим патриархам исполнились круглые даты в этом году. Вот мы потихонечку будем петь их песни, отмечая даты их же творчеством. Вот. Ну и вот новая программа «Незапятая лучшая», она такая у меня важная, потому что я с ней выступаю не очень давно и успел записать именно по этой программе новый диск. Я его привез сегодня. Более как-то у нас со звуком. Как вам слышно меня? Гитара хорошо? Мобильные телефоны звенят, как в Большом театре. Так вот, в этом году у нас много юбилеев, как я сказал, и звук побольше можно, да, наверное, побольше, потому что я пою тихо. Большой театр опять. Вот так вот. Так лучше, да? Да. Вот. Сколько дней назад? 10 дней назад был юбилей у Гладшевича Акуджавы. Ему исполнилось бы 9 мая 80 лет. И вот хочется начать наш концерт с одной из его песен. Я вновь повстречался с надеждой, приятная встреча. Она проживает все там же, то был я далече. Все тоже на ней из поплина, счастливое платье. Все так же горящий ее взор, устремленный в века. Ты наша сестра, мы твои молчаливые братья, и трудно поверить, что жизнь коротка. Ты наша сестра, мы твои торопливые братья, и трудно поверить, что жизнь коротка. А разве ты нам обещала чертоги золотые? Мы сами себе их рисуем, пока молодые. Мы сами себе выбираем и песни, и судьбы. И горе тому, кто дернет не вовремя нас. Ты наша сестра, мы твои торопливые судьи. Нам выпало счастье, да скрылось из глаз. Ты наша сестра, мы твои торопливые судьи. Нам выпало счастье, да скрылось из глаз. Когда бы любовь и надежду связать воедино, какая бы трудно поверить, возникла картина. Какие бы нас миновали напрасные муки, и только прекрасные муки глядели пчела. Ты наша сестра, что ж так долго мы были в разлуке? Нас юность сводила, да старость свела. Ты наша сестра, что ж так долго мы были в разлуке? Нас юность сводила, да старость свела. Странно, я выступаю очень часто, но каждый раз волнуюсь, как первый раз. Вот я, как только я чувствую, что хочется пить, все, значит, волнуюсь. Значит, я вот, нет воды, я сразу там показал Иве, хозяйке, ну, что водичку принесли. Это, не знаю. Влад Салыч Акуджава, да, сколько он нам всем доставил хороших моментов. Ну, не волнуйся, нельзя не волноваться. Хорошо. Одна из известных его песен, на его стихи написал музыку Исаак Шварц. К известному нам всем фильму. Та-та-та-там-там, та-та-та-там-там, та-та-та-та-та-там, та-та-та-та-та-там. Кавалергарды век недолг, и потому так сладок он. Труба трубит, откинут полог, и только слышен сабель звон. Еще ракочет голос трубный, но командир уже в седле. Не обещайте, деве юной, любови вечной на земле. Не обещайте, деве юной, любови вечной на земле. Та-та-та-там-там, та-та-та-там-там, та-та-та-та-та-там, та-та-та-та-та-там. Течет шампанское рекою, и взгляд туманится слегка, и все как будто под рукою, и все как будто на века. Ну, как не сладок мир подлунный, лежит тревога на челе. Не обещайте, деве юной, любови вечной на земле. Не обещайте, деве юной, любови вечной на земле. Та-та-та-там-там, та-та-та-там-там, та-та-та-та-та-там, та-та-та-та-та-там. Напрасно мирные забавы продлить пытаетесь, смеясь. Не раздобыть надежной славы, покуда кровь не пролилась. Крест деревянный или чугунный назначен нам в грядущем гле. Не обещайте, деве юной, любови вечной на земле. Не обещайте, деве юной, любови вечной на земле. Та-та-та-там-там, та-та-та-там-там, та-та-та-та-та-там, та-та-та-та-там. Я сразу скажу, что подпевать не возбраняется, а приветствуется. Так что, пожалуйста, если захочется петь, то это очень всегда. Я выступал в городе Сан-Хосе, и начали петь сразу они, вот сразу, с первой песни. И так дружно, я думаю, что ж такое, вот до этого выступал в Лос-Анджелесе, сегодня так молчали. А петь стали в втором отделении, а потом я понял, потому что наливать стали до концерта еще. Все как треснули, и все сразу стали петь. Да. Я выступал 9 мая в Лос-Анджелесе перед ветеранами. Это было так вообще. После концерта 8 мая ко мне подошла одна женщина и говорит, вот у нас завтра будет в нашей комьюнити вечер ветеранов. Не могли бы вы выступить? Ну, я, конечно, еще просто за честь попеть перед. И вот я там пел час. И сидели вот пожилые люди с этими с орденами. Такая комнатка, висел американский флаг, написано 9 мая, а сбоку такая ксенгазета, написано «Не стареют, душой ветераны». Так, это было трогательно так. Песня была от Шалыча, называется «Песня московских ополченцев». Над нашими домами разносится набат, и затемнение улицы одела, ты обучи любви Арбат, а дальше, дальше наше дело, ты обучи любви Арбат, а дальше, дальше наше дело. Гляжу на двор арбатский, надежда не тая, вся жизнь моя встает перед глазами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда прибудет с нами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда прибудет с нами. Расписки за винтовки с нас взяли писаря, но долю себе выбрали мы сами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда прибудет с нами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда прибудет с нами. Ах, война, что ты сделала, подлая, стали тихими наши дворы, наши мальчики головы подняли, повзрослели они до поры. На пороге едва помаячили и ушли за солдатом солдат. До свидания, мальчики, мальчики, постарайтесь вернуться назад. Нет, не прячьтесь, вы будьте высокими, не жалейте ни пуль, ни гранат, и себя не щадите вы, но все-таки постарайтесь вернуться назад. Ах, война, что ты подлая сделала, вместо свадеб разлуки и дым, наши девочки платьица белые раздарили сестренкам своим. Сапоги, ну куда от них денешься, да зеленые крылья погон. Вы наплюйте на сплетников, девочки, мы сведем с ними счеты потом. Пусть болтают, что верить вам не во что, что идете войной наугад. До свидания, девочки, девочки, постарайтесь вернуться назад. До свидания, девочки, девочки, постарайтесь вернуться назад. назад. Эта песня была написана на два голоса, да? Потому что когда девочки-девочки, то девочки отвечают по традиции. Правильно? Это была песня, так было сделано в спектакле. Это было в Риме песни. Да, в Риме песни, да, да, да. Да. Очень. Но, так ли было я думаю, что нет. Конечно, нет. Ну там же это было целый спектакль по песням была Шалыча. Там как раз очень был здорово сделан спектакль. Это его ставил. Караковский, да? Да, Караковский ставил. Питерский, да. Вообще, вы знаете, я вот будет у нас праздноваться в следующем году 60-летие Победы. Я думаю, это будет последний праздник, потому что просто ветеранов уже не будет вообще. И, ну, нет, ну, буду, конечно, в общем, уже все меньше и меньше, просто и вот наш... Ассоциация ветеранов, я вас всех приглашаю в будущем году прийти на 60-летие. Ну, что по вашим лицам, я вижу, что вы не особенно. Последний раз многих, естественно, здесь не было. Вот для наших детей уже война, это как будто бы как для нас революция. Вот уже, да, уже как-то. А я так все это мне в душе, потому что мой отец прошел всю войну, и он воевал, кстати, в этой во второй ударной армии генерала Власова, как раз вот попал в этот котел и остался жив. Ну, я тоже получился по этому поводу. Давайте я спою еще такую связку из песни, из стихотворения про войну. Я доготовил специально вот для Америки эту связку. Стихи Юрия Левитанского. Ну, вы знаете все, что он прошел всю войну, был разведчиком. Вот. И есть песня на эти стихи, написанная Виктором Берковским. Но я знаю вариант, который был написан до Берковского, а был написан Анатолием Хмелем из города Челябинска. Вот. И я еще вставляю в эту песню стихи Семена Гудзенко. Ну что с того, что я там был? Я был давно, я все забыл. Не помню дней, не помню дат, ни тех форсированных рек. Я неопознанный солдат, я рядовой, я и мерек. Я меткой пули недолет, я лед кровавый в январе. Я прочно впаян в этот лед, я в нем как мушка в янтаре. Но что с того, что я там был? Я все избыл, я все забыл. Не помню дат, не помню дней, название вспомнить не могу. Я топот загнанных коней, я хриплый окрик на бегу. Я миг непрожитого дня, я бой на дальнем рубеже. Я пламя вечного огня, гильзы в блиндаже. Когда на бой идут, поют, а перед этим можно плакать. Ведь самый страшный час в бою — час ожидания атаки. Сейчас настанет мой черед, за мной одним идет охота. Будь проклят 41-й год, ты вмерзшая в снега пехота. Мне кажется, что я магнит, что я притягиваю мины. Разрыв, и лейтенант хрипит, и смерть опять проходит мимо. Бой был коротким, а потом глушили водку ледяную, я выковыривал ножом из-под ногтей я кровь чужую. Ну что с того, что я там был, в том грозном быть или не быть? Я это все почти забыл, я это все хочу забыть. Я не участвую в войне, она участвует во мне. и пламя вечного огня дрожит на скулах у меня. Уже меня не исключить из этих лет, из той войны. Уже меня не излечить от той зимы, от тех снегов. И с той зимой, и с той землей уже меня не разлучить до тех снегов, где вам уже моих следов не различить. Вот Семен Гудзенко говорит про «Простор первый год». Есть такая совершенно замечательная песня. Еще одна песня. Я хочу спеть еще одну песню про войну, хотя ее не планировал петь. Она такая очень необычное видение войны, и особенно 41-го года. Но все знают, что в 41-м году миллионы наших солдат попали в плен. Очень большое количество. И вообще это был страшный год. И вот... Как-то об этом все время умалчивали, все больше начиная с 43-го года все-таки, там, да, когда наши пошли вперед. А вот такая песня, называется она «Победители 41-го года». Написал ее Александр Краснопольский на стихи Владимира Шостка. Победители возвращались еще в 41-м году, когда вороны обещали и разруху нам, и беду, когда в пламени освещались наши древние города. Победители возвращались уже тогда. Шли они костылями распяты, рукава заткнув под ремень, невоинственные ребята, большей частью из деревень, возвращались к родным колодцам, по родным большакам брели, большей частью не полководцы, а рядовые своей земли. Шли по шелку июльской пыли, и была им земля горяча. Ах, как женщины их любили, ах, как плакали по ночам, будто снова они прощались, оставались опять одни. Победители возвращались, мы не знали, что это они. Мы не знали, что у победы, как у песни, всегда есть тот, кем начало ее пропето, а не только кто допоет. И все ждали ее, все ждали, но боялись сказать о ней. Те, вернувшиеся без медалей, победители первых дней. Программа «Изобедая» — лучшая песня Александра Васина на стихи Павла Когана, поэта, который погиб во время войны. Светлая моя звезда, боль моя старинная, гарь доносят поезда дальнюю полынную, гарь доносят поезда дальнюю полынную. старая тревога. Поднимаюсь, подхожу к окнам темно-синим. В поле темень, тишина, осень над Россией. Поднимаюсь, подхожу к окнам темно-синим. Научи меня всегда верить в эти дали. Утоли, моя звезда, все мои печали. Утоли, моя звезда, все мои печали. Поле темень, поезда, гарь несут полынную. Родина, моя звезда, боль моя старинная. Родина, моя звезда, боль моя старинная. Вот, значит, почему не запятая лучше, я хочу объяснить. Но дело в том, что есть такие авторы, есть такие песни, которые... Есть авторы, которые... пишут песни в основном в стол, ну, в силу разных причин, или мало выступают, или просто им, но они стоят выше всяких там фестивалей этих бардовских, они написали, и вот встают в стол и там на кухне поют друзьям, или просто вообще их нет уже, просто они ушли, а песни остались, мало кто их знает, они забываются, и я считаю, что благородная миссия любого исполнителя эти песни донести до слушателя, чтобы вот, ну, чтобы не ушли они, потому что они есть. И я в этой новом диске своем я записал энное количество песен. И я думаю, что буду продолжать это делать, потому что вот надо это делать, потому что больше никто не сделает, только исполнители. Но некоторые песни я записал не потому, что они вот так надо, а потому что мне хотелось записать их. Вот одна из таких песен, которую я не помню, я пел в прошлый раз, она мне до сих пор волнует. Песня с такой очень, очень, на мой взгляд, очень интересной поэзией, такой немножко запутанной несколько. А написал ее Сергей Коношенко, Сергея Купеева. Называется песня «Возвращение». Мы идем, наклонясь от сугробов к домам. Нас никто не встречает, неужели зима за короткую память до самых ворот довела? И летит мокрый снег в отворот за короткую память. Над вечерним двором громко хлопает знамя, пустым рукавом замерзает белье. И сужается жесть в черно-белый проем между двух гаражей. Мы идем, наклоняясь, как крылья сложив. Нас никто не встречает, слава Богу, что жив. И спасибо тебе за нетронутый снег на вечернем дворе, где стоит человек, где стоит человек. Там идет этот двор через боль в голове, начиная разбор между левым крылом, где мы жили с тобой, между правым крылом и больной головой. Пахнет пыльным сукном. Два пролета вперед мы тяжелую дверь слабой силой берем, от себя оттолкнув. Ничего, вот сейчас мы стоим 5 минут, тает снег на плечах. и по праздничным дням, новым крыльям своим дрожь в предплечьях уняв, мы спасались одни, опускались назад, где мы жили с тобой, за знакомый фасад, за фонарь голубой. Мы идем, наклонясь от сугробов к домам, мы идем, наклонясь от сугробов к домам. Еще вот я вспомнил такую песню, когда стал записывать диск, что когда-то, когда я работал, я, кстати, наверное, кто-то не знает, что я вообще по своей специальности геолог, инженер-геолог, спокойненько закончил горный институт ленинградский, спокойненько работал около 20 лет в геологии, пошел в геологию по двум причинам, по причине узнавания песен Висбора и Городницкого, а по второй причине, что жажда бесплатных путешествий. Тут тебя куда-то посылают, и ты летишь далеко-далеко. В жизни бы не поехал куда-нибудь там на Чукотку, да? Или на Карское море. А так вот тебя посылают, и вроде ты что там делаешь, да, работу какую-то, но еще деньги платят еще. Тоже неплохо. Но это были первые годы, когда я был еще студентом. А потом уже я понял, что все это мои фантазии, они, конечно, хороши, но главное это не это. И, в общем, потом настало самое страшное, потому что я был начальником отряда, и, в общем, уже ответственность за людей, и, в общем, попадал в такие не очень простые ситуации, когда бывало так, что у меня подчинение было, помню, 22 рабочих, и все они были вот только что из заключения все абсолютно, причем разные сроки были, там от года до 22 лет, там такой Володя Орлик, я говорю, а ты сколько? Он говорит, да вот я сидел 22, за что? Он говорит, да пару убийств, он говорит так. И киркой так махает, а мы, они окапывали эти самые жилы кварцевые, да, мы, значит, на месторождении горного хрусталя я работал, при Полярном Урале это было. И так запросто так. Вот, а жили они обычно в такой большой палатке все вместе. И вот как только они там это, начнутся, разборки начинались все, думаю, ну опять. И вот бегают друг за другом там с топорами, в общем, этого досталось. Но потом мы как ничего все, привык, как говорится. И осталось в памяти такое вот все-таки другое. Вот другое, то, вот, чего начиналось, все это романтика, эти костры, эти все полевые лагеря. И я с таким удовольствием записал одну из песен, вот, которая мне навевает воспоминания вот именно. Начинаю петь и сразу вот. Песня Валерия Бокова. Знаешь ли ты, как память в эти часы остра, стиснутые ветрами семеро у костра. Кто-то включил приемник, кто-то поверх голов вглядывался в проемы глухонемых стволов. Кто-то включил приемник, кто-то поверх голов вглядывался в проемы глухонемых стволов. Стачивая усталость где-то на грани сна, плакала и смеялась тоненькая струна. Пела она все шире, чистая, словно снег. Там в городской квартире твой приглушенный смех. Пела она все шире, чистая, словно снег. Там в городской квартире твой приглушенный смех. Теплый июльский вечер, лунная голубизна. Добрая и беспечная, выгляни из окна. В небе поймай глазами блик моего костра. Знаешь ли ты, как память в эти часы остра? В небе поймай глазами блик моего костра. Знаешь ли ты, как память в эти часы остра? Как приятно, что эту песню тоже знают. Народ у нас подкованный. Да. Ну вот, раз я стал рассказывать про геологию, то хочется спеть, может быть, еще что-то связанное с геологией. Да. Ну, вот я думаю, что песня, хотя она такая, она известная. Вы знаете, зачем я принес этот пюпитр? Это просто как за счастье. Теперь вот можно залезть в компьютер и влезть в текстовой архив и распечатать любую песню. Ставишь вот такую штуку, пюпитр называется. Там не ноты, нет, это не ноты, это просто тексты. И подсматриваешь иногда, потому что так песен забываются, да, так раз, и все простенько, так, вообще просто так, так, такое счастье. А мелодия помню. Вот помню, да. Знаю очень много. Вот я знаю около 1000 песен, то есть я вот, мне повезло, у меня хорошая музыкальная память еще. Так вот, такая песня, она, может, вы ее знаете, но можно ее вспомнить, она забавная. Написал ее Владимир Туренский. Называется она «Геофизическое танго». Вот, хорошо. Мне кажется, очень остроумная песня. А я после геологии еще стал геофизиком, потому что, значит, поступил работать в Институт океангеологии, в отдел Антарктиды. А там один лед, там нет камешков-то. И вот пришлось еще закончить университет московский, правда, по ускоренной программе, стать геофизиком. Поэтому песенка для меня это она близка. «Геофизическая танго» называется. В одни разлук и горестных сомнений, как нам писал из Франции Тургенев, не надо слез, ни горьких сожалений. Она уехала с другим купаться в Крым. Я в это время по тайге, как аллигатор, несу громадный щелочной аккумулятор. В груди молотит, словно перфоратор, но я молчу и напеваю про себя. Белый прибой и купол неба голубой-голубой. Кто-то другой ей наливает цинандали твердой рукой. Он бутерброд ей мажет черной икрой и нежно поет ей это дивное танго. Он был простым и скромным аллопатом, а, впрочем, путаю скорее гомеопатом. А если даже и патологоанатом, то все равно у них всех денег до хрена. А я кукую от зарплаты до аванса, изобретаю вечно чудеса баланса, и в состоянии гипнотического транса я окошко кассы напевал. Белый прибой и купол неба голубой-голубой. Кто-то другой ей наливает гурджуани твердой рукой. Он бутерброд ей мажет красной икрой и нежно поет ей это дивное танго. Она прелестна, гифте не слишком жарко, на пляже млеют сталевары и доярки. Гомеопат коньяк, смакуя высшей марки, тихонько кушает протезами шашлык. Меня трясет и зуб на зуб не попадает, по вертолету только челюсти летают, а временами и сознание пропадает, а в животе от голода ревет. Белый прибой и купол неба голубой-голубой. Кто-то другой ей льет бокал в оазис Убани твердой рукой. Он бутерброд ей мажет просто икрой и нежно поет ей это дивное танго. Зачем, зачем я не пошел в гомеопаты И не послушался ни мамы, и ни папы, а узловатые мозолистые лапы не для ее покрытых солнцем плеч. Энцефалитные на мне резвятся клещи. Я не скажу, чтоб я любил такие вещи. В желудке чистая вода ритмично плещет. Это все, но я не плачу, а пою. Белый прибой и купол неба голубой, голубой. Кто-то другой я ед в бокал на приуле твердой рукой. Он бутерброд ей мажет и нежно поет ей это дивное танго. Спасибо, да. Вот в Калифорнии прохладнее, чем у вас, сразу вот ощущается разница температуры, да. А вот вы знаете, я пришел сюда и забыл взять программу, писал, сидел, писал и забыл. Ну, может, даже к лучшему. Я сейчас вот вспомнил, вот есть такой автор в Ленинграде, Юрий Кутин, знаете, да? Он тоже ездил в экспедиции. Я с ним хорошо очень знаком, очаровательный совершенно человек, хоть и в возрасте. Он таким юмором все это. Он такой, знаете, тут как мальчишка такой совсем. Вот. Я говорю, Юр, допустим, что ты всего больше в жизни боишься? Он говорит, милицию и Турьянского. Я говорю, почему Турьянского боишься? А потому что над ним нельзя шутить. Я бы шучу его песню, он сразу драться начинает. И говорит, ты знаешь, я в песне танго, я одно слово заменил, только не говори ему, а то меня убьет. Я говорю, какое? И он мне на ушках сказал, пожалуйста, только вот, ну, он так написал. Белый прибой и пукал в небо голубой-голубой. Говорит, только Турьянскому не говори, только не говори Турьянскому, он меня убьет. А вообще, Юрий Алексеевич Кутин, он, конечно, забавный человек. Ну, давайте его песню туда какую-нибудь вспомним, раз уж. Вообще, вот я считаю, что он как раз абсолютно автор совершенный. Там не подкопаться ни к стихам, ни к музыке. Там все так здорово, да. Ну, какую песню спеть Кутина? Какую-нибудь. «Гостиницу» давайте споем, да? Такая песня, там интересно, в ней игра в аллитерацию еще там. Обыгрывает ЦЦЦЩЕ там. Тоже так смешно. Ах, гостиница моя, ты гостиница, а на кровать присяду я, ты подвинешься, а занавесишь ресниц занавескою, а я на час тебе жених, ты невестою. Занавесишь ресниц занавескою, а я на час тебе жених, ты невестою. Бабье лето, так и быть, не обидится, все скорее позабыть, с кем не видит. А заиграла в жилах кровь коня троянского, а переводим любовь с итальянского. Заиграла в жилах кровь коня троянского, а переводим любовь с итальянского. Наплывает слов туман, а в глазах укор, обязательный обман, умный разговор. А сердце врет, люблю, люблю, а на истерике, а невозможно кораблю без Америки. Сердце врет, люблю, люблю, до истерики, а невозможно кораблю без Америки. А ничего у нас с тобой не получится, как ты любишь голубой, мукой мучиться. Видишь, я стою босой перед вечностью, так зачем косить косой человечностью? Видишь, я стою босой перед вечностью, так зачем косить косой человечностью? Коридорные шаги злой угрозою, а было небо голубым, стало розовым, а я на краешке сижу, не подвинулся. Ах, гостиница моя, ты гостиница, я на краешке сижу, а не подвинулся. А гостиница моя, ты гостиница. Леша, это было написано в 60-х, да? Да, это вот когда он ездил в геологию, работал. То есть когда слово голубой сейчас сначала светло-синий, да? Вот, вот, вообще, да. Я уж когда дорожу в песне до слова голубой, я уж так настораживаюсь просто, думаю. Вот, вот. Да, взяли, погубили хорошее русское слово. Да. Такое обиходное, вы его убили. Как здесь слово гей, прекрасное слово. Ну, каждый... Вернемся к работе «Незапятое лучшее». Леонид Павлович Симаков, автор которого, я считаю, тоже велик по своему поэтическому развитию и по музыкальному. Ну, в общем, это, конечно, событие. Он очень мало, ну, достаточно мало написал, не успел написать. Он умер уже 14 лет назад, 16 лет назад уже. А вот одна из таких его пронзительных песен, она называется «Мама». Снилась мне вчера, дорогая мама, снилась мне вчера мамина кровать, если бы пришла нынче телеграмма, было бы ее боязно вскрывать. Над рекой стоит желтая больница, пароход идет, шелестит волна. Окна жребий не сберег, там среди берез церковка торчала, церковку снесли, нету тех берез. Пышные слова вроде бы не в моде, но казнит меня Северная Русь, там хрустит белье в мамином комоде, только я туда все не соберусь. Снилось мне вчера, дорогая мама. Еще одну спою похожую песню, называется она «Посвящение сыну», написал ее Андрей Ампилов. Знаете, вот как здорово, когда вот вы веселитесь, когда веселые песни, и когда поешь настоящее, вы по-иному слушаете, и хочется еще петь такого настоящего. Это очень здорово. Посвящение сыну. Долги тебя живут со света или ударит в сердце нож по непротоптанному следу. Свою дорогу ты найдешь. Возьмут тебя чужие люди, А я поеду к Богу в рай. Жена забудет, друг забудет, и ты меня не вспоминай. О, ты, кто мне всего дороже, я обещаю наяву, ничем тебя не потревожу, вернувшись в небо и траву, ни городскими голосами, ни жаром тающим в зале, твоей улыбкой и глазами я снова буду на земле. Твоей улыбкой и глазами я снова буду на земле. Плачу разбитого корыта, люби друзей, гляди в окно. Ты будешь книгою открытой, я лягу строчкою на дно. И если время все осудит, сотрет движением одним, я буду жить еще, как имя, в тени за именем твоим. Я буду жить еще, как имя, в тени за именем твоим. И я, и в завершении первой части я спою три нежные лирические песни. Значит, одну я записал, тоже записал в диск «Незапятое лучшее», после очень тесного знакомства с Александром Андреевичем Дуловым. Я всегда очень любил его песни, но я их не пел почему-то, не знаю. А тут мы с ним вот познакомились, я об этом расскажу во втором отделении и спою еще одну песню. А вот эта песня, просто вот я услышал, она старая, но я ее раньше не слышал. Я просто был очарован этой песней. И, как выяснилось, оказывается, Александр Андреевич сам считает эту песню у себя одной из самых лучших. Я вот всегда обижался, почему эту песню никто не поет, почему ее не записывают. И вот я взял и записал ее. Вот так вот. Дулов на стихи. Ну, здрасте. Как же его? Неизвестный поэт совсем. Потом вспомню. Стыдно. Господи, ну ладно. Спою и скажу. Побелела полынь, пожелтел зверобой, и стояли такие шальные рассветы. Мыла волосы ты дождевою водой средь высокой травы, да на краешке лета. Мыла волосы ты дождевою водой средь высокой травы, да на краешке лета. Прибегала в заброшенный дом лесника, говорила обиженно: «Милый мой, где ты? Я тебя целовал на пороге леска средь высокой травы, да на краешке лета. Я тебя целовал на пороге леска средь высокой травы, да на краешке лета. Пахли губы твои луговою травой, полевыми цветами и солнцем и ветром. Ты была словно птица, плененная мной средь высокой травы, да на краешке лета. Ты была словно птица, плененная мной средь высокой травы, да на краешке лета. Не хотел ни за что я тебя отпускать, словно верил в какие-то злые приметы, а теперь не могу и следов отыскать средь высокой травы, там на краешке лета, а теперь не могу и следов отыскать средь высокой травы, там на краешке лета, средь высокой травы, да на краешке лета. Автор стихов, я скажу во втором отделении. Подсмотрю. Свой диск подсмотрю. И скажу, да, там написано. Вот вы знаете, в этом году 24 января исполнилось 70 лет Ади Якушевой. 70 лет уже, представляете? Да. Я вообще тоже, вот, когда начинаешь слушать ее песни, ну вот не подкопаться. И настолько это светло, и по-настоящему петь песни, конечно, от женского лица довольно странно, но я спою. Ада Якушева. Если б ты знал, как долго я тебя сегодня ждала, наверное, ты отложил бы дела, зашел ко мне на два слова, как раньше, помнишь? Если б ты знал, как я скучаю по улыбке твоей, как часто я теперь завидую ей, моей сопернице новой. Если б ты знал, и если б ты имел все время в виду, что в этом доме даже лестницы ждут тебя зимой и летом. Это если б ты знал, твержу я часто, оставаясь одна, хотя ничто б не изменилось для нас. Если б ты знал об этом, что если мне под вечер как-нибудь к вам в гости зайти? Ведь можно просто проходить по пути и заглянуть к знакомым. Что если мне игрушку сыну твоему подарить, а возвратившись тосковать до зари по огоньку чужому? Если б ты знал, как часто в мыслях совещаюсь с тобой, встречает чья-то неземная любовь бессонные рассветы. Это если б ты знал, твержу я часто, оставаясь одна, хотя ничто не изменилось для нас. Стучится настил, я не хочу, чтобы ты уходил. Снегом о снежный стучится настил, я не хочу, чтобы ты уходил. В снег не хочу и в жару не хочу я прислоняться к чужому плечу. Хватит ни сил мне, не хватит ли сил? Я не хочу, чтобы ты уходил. Хватит ли сил мне, не хватит ли сил? Я не хочу, чтобы ты уходил. Мне все равно, сколько лет впереди. Мне все равно, сколько лет позади. Я не хочу, чтобы ты уходил. Не уходи или не приходи. Я не хочу, чтобы ты уходил. Не уходи или не приходи. Ну, я думаю, все-таки надо закончить первую нашу часть песни Висбора, потому что вообще у них песни, они связаны. Понятно, что посвящение все Ода Яковшеве, ну почти все Юрию Висбору, хотя последнее посвящение уже не ему. Ну давайте, Юрий Висбор. Ты у меня одна, словно в ночи луна, словно в году весна, словно в степи сосна. Нету другой такой, ни за какой рекой, нет за туманами, дальними странами. Вы не провода в сумерках города, вот и взошла звезда, чтобы светить всегда, чтобы гореть метель, чтобы стелить постель, чтобы качать всю ночь у колыбели дочь. Вот поворот какой делается с рекой. Можешь отнять покой, можешь махнуть рукой, можешь отдать долги, можешь любить других, можешь совсем уйти. Только свети, свети, только свети, свети, только свети, свети. Вот на этой светлой лирической ноте мы сделаем перерыв. Да, я скажу, значит, я привез, ну вот и старые диски я привез, ностальгию Бартрета, вот из новых я привез, наконец-то я дозаписал диск песен Висбора, я всю память листаю, 50 песен теперь в этом диске, набор из 3 дисков, да, вот я горжусь этой работой, и диск «Незапятая лучшая», он тоже я его привез. Вы тебя так регулируешь, а он... Все в одну туалету, что ли?